возвращаются полет некрасивые. А нельзя вам поступать, страх мы гоним прочь. Ведь последнюю с тобой проживаем ночь. А повсюду темный лес и очень холодно. Две луны покрылись наши бороды. Жили нас с тобой люди добрые. 20 лет не помнишь минуло прискорбные. Ведь пока ты нам не выйти, но не сломаны. Глянь на это, далеко уже стоит вороны. Батальон сыны, хороших правильных. Говорили нам так мало мыслей правильных. А доколе нам катушим и внимательчам. Нас не вылечить ни сахарям и не врачам. Поселись, спрячемся. Все подумают, что просто мы дурачимся. И слеза не потечет из сердоволенных глаз. Нам никто не нужен был и нас никто не спас. А как долго от всего поселись, спрячемся. Все подумают, что просто мы